Крикуны тут ни при чем, разве что только подтолкнули. Причина в скорости раскачки хранилища, 10 кг в сутки. Слишком быстро, вот и пошло в разнос. То, что не рвануло, а могло, так это благодаря тройному дублированию в защите, иначе давно бы лишился. Странно, делал расчеты проверяя, все в порядке было. Уснова сделал, и именно Лия нашла бревно в глазу, ту самую ошибку, которую я сам не видел. Да, что тут скажешь, замылился глаз. Действительно был один момент, который я не учел, посчитав несущественным. Так что хранилище удалено. Полгода Лия делала новое, под моим прямым контролем, все то же самое, мощное зашитое остальное, но прокачка небольшая, 2 кг в сутки. Все же расчеты показали, что это самая оптимальная скорость. Ну и поставила мне это хранилище. Только мне, другим не ставил. Решил этого не делать, сначала на себе протестирую, чтобы как с прошлым не было. За полгода, до гибели, успела накачаться 386 кг. Хватило убрать всех детей, уже Игорьку было 5 лет, обеих жен и трех наложниц. Причем, Лия уже тяжело ходила, переваливаясь, с животом. Двойняшек показал амулет, девочке. Ей 14 было, почти 15, когда Алла категорически сообщила, что пора Лию полноценной наложницей делать, чтобы не страдала девка. Примерно в том же возрасте и Ману под меня подложила. Это пока не в залете. А младшей вообще 11, еще года 3-4 ждать, пока Алла не даст добро. Та все в гареме контролирует. Так что всех девчат убрал, и детей, и всего 32 килограмма свободного. Успел туда 2 слитка золотых убрать, лучемет армейский с боезапасом, шпагу из монокристалла, я хороший фехтовальщик, десяток сухпайков, пластиковую бутыль воды на 5 литров, десяток плазменных гранат, 2 планшета с нужной информацией на них, и скатку спальника со встаренным климат-контролем. Это все 20 килограмм. Остальное амулетами и накопителями к ним заполнил. Это что было в том мире? Теперь что происходит в этом, где я получил очередное тело? Хамелеон. Ха. Так вот, сломаны ноги, прострелен бок, рука также пулей повреждена, кость задета, явно контузия, кровь в ушах, шум, плохо слышу, несколько зубов выбито. Да, и гематомы рваных ран по телу хватало. Все перевязано, на ногах лупки, но состояние очень ниже среднего, так что попив воды, тело очень хотело обезвоживание, также дополз до параши, пришлось лежа на боку справлять малую нужду. Зато точно в бадью попал, и вернувшись на место, запахнув халат, хотя снаружи явно лето, начал медитации. Тут думаю быстрее открою хранилище, а как его получу, будет куда легче. Что ж, работаем, пока местных нет. Очнулся я от прикосновений, открыв глаза, обнаружил, что меня осматривал афганец. По одеждам видно, пожилой, с козлиной бородкой, что уже тронула седина. Раны осматривал, нюхал на предмет заражений, потом оставил еды и воды, и по лестнице поднялся наверх, которую потом подняли, и снова решетка наверху. Все это молча было проделано. Я аккуратно поел, сыра кусок, и зачерствевшие лепешки. Так себе еда, но я в курсе, что афганцы в горах, впроголодь живут. Не скажу, что прямо от сердца все это отрывают, но и разносолами меня кормить явно не собираются. Вчера, а похоже новый день, я долго медитировал, уже темнело, также незаметно и уснул. А сейчас, видимо, утро, так что продолжил. Нечего тянуть, быстрее сделаю, быстрее доступ к хранилищу получу и быстрее покину этих гостеприимных аборигенов. Вот так и медитировал, тратил все свободное время, а все равно делать нечего, а шевелиться больно. Лишь одно мешало. Местные детишки нашли развлечение кидаться в меня сухим навозом, иногда не сухим, палочками, камешками. Судя по смешкам охраны, те на эти забавы смотрели скорее с умилением. Тут и пацаны, и девки участвовали, разного возраста. В общем, здорово мешали в медиациях. Однако ничего, делал, что еще оставалось. День пролетел, кормили скудно, но хоть что-то давали. Потом второй день. Так неделя и осталась позади, пока я не смог открыть хранилище. Ну наконец-то. Я рад, ну конечно же я рад. Столько к этому тянулся. Ну теперь знаю, что на обновленное хранилище нужно в районе 7 суток. Правда, я тут тратил все свободное время. В том случае, где его не будет, недели 2 уйдет на открытие. По иронии судьбы, меня как раз местный лекарь осматривал, даже лупки снимал, кости щупал, потом вернул все на место и снова поднялся, оставив немного еды. Я поел и достал амулет диагноста. Кстати, кач запустил сразу, как открылось меню, вошел в рабочий стол и запустил. Дальше что? Достал сухпай, вскрыл и вот так, набив полный желудок, закончил проводить диагностику, достал полноценный лекарский и стал лечить кости, причем пусть по очереди, но все, ноги и руки. Раны потом. Сухпай мигом улетел, заточил второй, воды пил из ведра, свое не тратил, но закончил с ногами, порядок, потом и с рукой. Тут и третий сухпай, и кстати сменил уже седьмой накопитель, и начал раны убирать. Причем даже следы их на руке беспокоило, да и на боку тоже. Вот и убирал, все чистил, швы уже сняли, так что сначала красные полосы, потом и они исчезали. На полное мое восстановление ушло 11 накопителей, и к вечеру закончил. Этой ночью бегу. Голову также вылечил, хотя за неделю лежания тут, та сама излечивалась, слух открылся. Тут и с ушами закончил, проходы почистил, и начал выращивать выбитые зубы. Вырастил, порядок. Травмы, кстати, непонятно от чего, судя по следам от падения. Впрочем, могли быть и от избиения. Что интересно, диагност уверенно показал возраст, 19 лет и 10 месяцев. Да я, похоже, в старослужащего попал, в дембеля. Что тоже неплохо, воевать 2 года, желания у меня не было. Лучше продолжу поиски портала, раз в прошлый раз они были так неожиданно прерваны. О, тот дом в Ялте нужно обязательно купить, отличный дом. Если он еще продается, год-то какой, выберусь и узнаю, поспрашиваю местных перед смертью. А что, они все под нож, никаких сомнений. Охраняли Зиндан, да и пост организовали скорее, чтобы маджахеды дурью не маялись, настоящие душманы. Причем, доносились до меня отголоски их бесед. Несколько раз своего полевого командира поминали, Масуда. А ведь я его помню, действовал у Асадабада. Отряд у него небольшой, но отличались особой жесткостью. Помнится, был уничтожен летом 85-го. Так что 6 пайков, 11 накопителей, но я жив и полностью здоров. Тут магия лучше, чем псионика, так что как стемнеет, выбираюсь и начинаю работать. Амулет сонника, чтобы никто не помешал, уже приготовил. А пока солнце уходило за горы, темнота быстро наступала, что для гор вполне нормально. Я сканером изучил весь кишлак. Не скажу, что прям крупный, на склоне гор, в несколько ярусов, но 40 мазанок имелось. Бедно тут, хотя было несколько машин. Как раз торговцы приехали, на 2 грузовиках, припасы привезли, разгружали, так что отмечал будущий маршрут. А нужен дом старосты кишлака. Уверен, что от него я получу нужную информацию. Ну хотя бы где парня взяли и кто. Вот у этих кто и получу недостающуюся информацию. А то что получу, факт. Уж что-что, но в допросах я собаку съел. Опыта немалого приобрел. Еще благодаря сканеру, определил, что маджахедов в кишлаке всего 46, из которых 12 ранены и проходят лечение в разных домах. Тут явно тыловая база Масуда. Наконец стемнело, в хранилище уже накачалось чуть больше килограмма, плюс пайки, потраченные освободили, почти 2 кило свободного, так что используя это место, убирал куски камней из стены, вроде ступенек, руку можно сунуть, уцепиться, и ногой встать и вот так стал подниматься кверху, кидая камни из хранилища на солому, вроде негромко, так до решетки, недалеко костер горел, у которого 3 маджахедов спят. Я уже использовал сонник, дальности хватало. Вот так одной рукой убрал решетку, выбравшись и к маджахедам, 2 довольно сильно похрапывали. Снял с одного одежду, размер мой и вроде не такая грязная, как у остальных. Оружие осмотрел, было 2 новых китайских АК, видать поставка недавно была, и советский ручной пулемет РПД. Это не ополчение, опытные душманы и вооружены хорошо. Оружие с подсумками отложил, и подтаскивая тела к Зиндану, ловким движением ножа вскрывая артерии на шеях, скидывал тела вниз. Вот так, прихватив ворох одежды и один АК, побежал к речке. Долго мылся, а очень хотелось, потом натянул одежду душмана, вооружился и дальше стал работать по кишлаку. Точнее, работая сонником, всех усыпляя, добрался до дома главы и без проблем проник внутрь. Тут, кстати, во дворе с 10 боевиков было, отдыхали и охраняли. В доме помимо старосты сам Масуд был. Пробудил я первым старосту. Ранее его не видел, за день с помощью сканера разобрался, кто тут где. Афганский язык я знал отлично, так что быстрый допрос, с элементами ломки, и информация полилась очень быстро, не остановить. Всего-то молотком колени раздробил, мелочь. Про меня тот мало что знал, Люди Масуда принесли 10 дней назад, двое суток в коме был, пока я в теле не очнулся. Вроде как тела достали из сбитого вертолета, среди них мое было. Вот откуда травмы, понятно. Вот теперь Масуд, его тушу вытащил во двор, забил колья и растянул того звездой, хорошо связав. Потом пробудил от действия сонника и начал допрос. А сильную волю имел, уже и яйца с членом отрезал, огнем прижигал раны и вообще допрос жесткий вел. Пришлось засучить рукава, но через полчаса и тот сломался. А я ничего не делал лишнего, только то, что его люди делали с нашими пацанами, пытая. Через все это он и прошел, а тут безжизненным тоном, содрогаясь от боли, все же описал, что и как было. Те действительно пчелку с грузом сбили. Летчики погибли в кабине, смялась от удара о склон горы, но машина не загорелась, а вот два бойца, что в салоне были, пулеметчики, выжили. Одного зажало, без сознания был, но второй отчаянно отбивался, поэтому по нему работали из всех стволов, пока не подавили. Сблизились, и столько добычи. Ну и тело первого парня откопали, вытащили. Ноги уже сломаны были, и в зиндан. Данные парня тот не помнил, но документы всех, кого нашли в вертолете, сохранил, сообщил где. Я сбегал и принес документы. Как мое новое тело выглядело я в зеркале, знаю, в доме старосты глянул. Амулет ночного зрения при мне, мощный, в цвете, так что рассмотрел. Приятное лицо, зеленые глаза, шатен, ямочка на подбородке. Вот по фото свои документы и искал, перебирая пачку, и нашел теперь уже свои. Венный билет Андрея Майского, младший сержант, ИВЧ, ХМ, знаю ее, 66-я отдельная мотострелковая бригада, что в Джалалабаде стоит, 5 с ней связан. Интересно, почему она? ВЧ должно быть вертолетного полка. Документы убрал в планшетку и прибрал, ну и продолжил. Выяснил, почему Андрея в живых оставили. А должны прибыть западные журналисты, британцы вроде, тот сам точно не знал. Вот репортаж и снимут с пленником, что о нем хорошо заботится. Тому обещали хорошо заплатить, поэтому Масуд и готовился к этому театру. На этом я и оставил его истекать кровью. В доме старосты схрон был с формой советских солдат. Масуд копил, нужно 2 десятка комплектов для создания отряда диверсантов. Подобрал под себя форму, ХБ, плюс комбинезон разведчика. Кепи взял, чайком оставил, китайскую разгрузку. Ботинки горные, офицерские, мой размер. Даже нательное белье было, ранец подобрал, трофеи сложил. У меня накачалось 2 кило в хранилище, забил их необработанными изумрудами. Где-то 2 килограмма в мешочке и набралось. Хороший трофей. Из оружия советский АКС. Оружие Андрея не нашел, и Масуд не знал, где его автомат и РПД. Так что вырезал весь отряд маджахедов и сжег все машины, но жителей кишлака не тронул. Дальше по дороге крупный отряд стоит, на машине не проехать, и по козьей тропке стал спускаться по склону. Тут до Садабада рукой подать, километров 60 буду у города. Дальше пробежался по тропкам, отмахал километров 10 точно, вот так и двигался, тут уже равнина, перейдя на шаг. Еще у Масуда я добыл советский бесшумный пистолет, ПБ, правда патронов к нему не было, но с 2 магазинами прихватил, пока в ранце держу, накачается, а до того мгновения, пока до своих иду, должно, приберу в запас, пригодится. Лучемет оружие хорошее, но уж больно следы характерные и прожженные оставляет. Шел я уверенно, выискивая место для дневки. Днем сплю, ночью иду. Ночь мое время. Я имею преимущество в темноте. Вес на мне солидный, но я в теле молодого парня, пусть пока без доидеально доведенного тела, просто раны и травмы убрал, но все равно сила во мне так и бурлит, требуя выхода. Вот на этот марш-бросок его и потратил. Километров на 20 точно умотал от кишлака, когда светать начало. Благо я уже нашел отличное место, густая роща, без следов присутствия человека, деревья так близко растут, что сам с трудом протиснулся. Расчистил место для Лёшки, подстилку расстелил и спальник, вещи разложил, и поев, вскоре уже спал. Вот так у меня ночь побега прошла. Лагерь под охраной амулета охраны. Если кто сблизится на дальность 200 метров, тот подаст сигнал. Плюс в паре метрах, у рюкзака лежал на скатке комбинезона амулет зарядки. Я потратил 11 накопителей. Нужно заряжать, вот у первого зарядка и пошла. День не сказать, что пролетел, пару раз шумы будили, 2 вертушки прошли, то ли афганской армии, то ли наши, и перестрелка началась и быстро стихла. Я глянул сканером, Там маджахеды ругались, видимо, приняли друг у друга за противника. Встреча неожиданной была, успели пострелять, с двумя ранеными, но быстро опознались, вот и ругались, выясняя, кто виноват. А я дальше спать, да так хорошо придавил надувную подушку, в комплект спальника входит, что проснулся ближе к 5 часам. Зато выспался, ну просто отлично. Мудрить я не стал, сбегал за деревья, отхожее место у меня там, вернулся, умылся, ну и достал ману. Девушка вздрогнула, осмотрелась и стала с интересами меня разглядывать. «Ну как тебе?» Раскинув руки и покрутился вокруг своей оси. «А неплохо», — кивнула та. «То, что я ее хозяин, та опознала сразу. Маана, как и старшая сестра, одаренная, по ауре меня узнала, хотя тело другое. Вот с младшей провал, обычный человек, так как одаренная обучалась у меня основам лекарской магии, потом боевой. Дальше мы развивали это направление больше сами, тем более я нахватался немало знаний, будучи артефактором, вот и осваивала. Та не была такой же увлекающейся, как старшая сестра, но она была практиком и трудоголиком. В общем, я дал ей себя изучить, диагностом в том числе, в некоторых местах та качала головой, будет лечить, это ее работа, ну а дальше мы на спальнике хорошенько так зажгли. И та яркая штучка, бойкая, и я сил накопил, и вот сбрасывал напряжение. А для чего еще ее достал? 3 захода сразу, и чуть отдохнув, 4-й. Так что я был занят до момента, пока не стемнело. Мы и позавтракали вместе, и общались. Давно так вдвоем не отдыхали. А потом собрались и побежали в нужную мне сторону. До отбоя у Маны время есть, та тут и устанет, да опыта в боевом движении наберется, все же та боевик, все под одно. Я ей выдал 5 пустых накопителей, и учил на ходу набирать ману, без медитаций, и сливать в накопители. Новый опыт. И кстати, девушка вполне проверила свои боевые навыки. А то уже 15 лет, 3 года активно занимается магией, а проверить, кроме как в лекарском направлении, да и то в косметологии, улучшала всех моих жен и наложниц, и некоторых дочек, не могла. Вон себе дыньки 3-го размера отрастила, стоячие. А как боевику порезвиться ей было негде. Это кстати нехорошо, ученикам нужно видеть результаты своей работы, чтобы руки не опускались и был стимул учиться дальше. Да куда там учиться? Я все, что знал, уже передал ей. Тут стоит отработать то, что она уже знала. Так что, когда мы обнаружили караван маджахедов, сначала сканером, потом визуально, я дал ей задание уничтожить его и не выдать наше местоположение. Маана задумалась, мы у скал укрывались, и та явно перебирала варианты. Да тут несколько плетений, что можно использовать, а лучше связки, вот связки-то явно и прикидывала, что лучше и что нас не подсветит. Караван в нашу сторону шел, медленно сближался. Наконец-то разродилась и выдала мне описание тех 2 связок, что решила применить. Для ученика без опыта неплохо, одобрил я, а Маана нахмурилась, явно мысленно ища, в чем ошиблась, или вернее, про что забыла. Тебе не хватает опыта, ты применяешь только магию, 2 ударами опустошишь свой источник, а он у тебя и так невелик, 6-й уровень, скоро на 5-й перейдешь. Ладно, как учитель, даю намек, тебе нужно также использовать природу планеты. Камни, сообразила та. Точно, караван у горного склона идет, можно вызвать обвал, и он снесет караван, а потом точечно добить, уничтожив выживших. Та мысленно переработала план, и сверху посчитала, какие плетения нужны, затраты маны в объеме, и получалось, что в этом случае у нее половина источника останется для непредвиденных случаев. Сейчас та все рассчитала правильно. Умница, действуй. Дальность слегка великовата, все же маги-бойцы ближнего боя, но и на 0,5 километра, вполне можно работать уверенно. Та сформировала плетение, заняла 5 минут, и пустив первую связку, придержала 2-ю, через 5 секунд пустила и ее. Да, удары у девушки получились. Мелкие точные удары по склону вызвали лавину камней, что снесли караван, причем весь, а 2-е плетение, что накрыло остатки тропы, вызвало огненное облако, по своему воздействию схожее с бомбами объемного взрыва. После нее выживших там просто не могло быть. Остаточная детонация от бека, что перевозили на осликах и мулах, это уже мелочи. Я же дал среднюю оценку довольной Маане, все же подсветило, и мы направились дальше. Караван сбоку появился. Это мы не свою тропу завалили, так и бежали. К слову, сканер показал отряд десантников, что двинул к месту, где ярко сверкнуло, с грибком взрыва, видать глянуть хотят, что там было, но мне они не интересны. Мы дальше бежали. Пообедали, я костерок развел в расселине, тут песчаная подушка, похлебку сварил, хлеб испек, все свежее, все из припасов и утвари взял в кишлаке, так что отлично поели. Ну и снова секс, а мы молодые, постоянно желание было. После обеда Ману разморила, тем более у той уже вечер, обычно через час-два у нее отбой, так что со мной та километра три пробежала, и я убрал ее в хранилище, достав оттуда ранец ручной пулемет. Кстати, место накачалось, так уже убрал ПБ с запасными магазинами. Ну и дальше бежал один. Уже окраины Асадабада было видно, когда светать начало. Я бежал у реки, по дороге, местная трасса, там и быстро, и удобно. А тут ушел в заросли, во вторые, в первых кто-то туалет устроил, обустроил лёжку, достал ману. Мы вместе поплескались в реке, смывая пот, и вместе уснули в спальнике. И я высплюсь, и она. Амулет охраны, конечно же, поставил. Дистанция 50 метров, иначе станет постоянно будить, как кто по дороге будет проезжать. Выспались мы отлично. Дальше умывание, завтрак из вчерашних лепешек и пластинок сыра, что я порезал. Только воду для чая на костре разогрел, сластил медом, был кувшин с ним. Ману, после постельных игр, для того наложницы и нужны, в хранилище, я же, собравшись, все, что важно, убрал в хранилище, и вот так с ранцем за спиной, пулемет поперек груди, автомат сбоку весит, вышел на дорогу. С блокпоста сразу засекли, и побежал к нему не особо быстрой рысью. Меня ждали, видели, что свой, по форме и оружию. Когда я сблизился, тут в усилении танк стоял, в капонире, из люка торчала голова в шлемофоне, разглядывал меня командир, а вперед вышел офицер с парой солдат, остальные прикрывали. На всякий случай. «Кто такой?» — спросил офицер. «Думаю, лейтенант, молодой он, не помню. Травма головы. Местные, когда их допрашивал, сказали, что вытащили меня из разбитого вертолета и что я советский военный. А я только помню обломки, а в стороне парень, в такой же форме, как у меня, из пулемета по кому-то лупил. Тут задергался от попадания пуль и упал. Потом в выбитую дверь залезла бородатая харя, и последнее, что помню, приклад его автомата. Очнулся в яме, с решеткой наверху. У меня ноги повреждены, но, счастью, кости целые, как поджило, опухоли спали. Вчера ночью выбрался, вырезал всех душманов, а со старшим пообщался. Говорит, Масуд его зовут, командир отряда. Он там весь в кишлаке и остался. Масуда ликвидировал. Он все и рассказал, документы отдал с погибших в вертолете. Там свои нашел, по фото опознал, форму из его запасов подобрал, он для диверсии собирал. Ну и показали, куда бежать к своим. Две ночи передвигался, видел прошлой ночью, как спецура перехватила караван маджахедов, в ноль их. Минная ловушка, как я понял, и вот к вам вышел. Утром еще, выспался вон в тех кустах и сюда. Это все, что знаю. Всю банду побил, 47, из них 12 раненых на излечении, в разных домах лежали. Да, у Масуда больше нет, значит всю. Ладно, оружие пока сдай, так положено, документы, скоро машина из города придет, я сообщу. Дальше уже в штабе с тобой работать будут. Хорошо, у меня все забрали, ранец в том числе, те два бойца, что с офицером были. Даже по карманам обхлопали, нашли нож складный, также забрали. А вот наручные часы на кисти руки, трофеи с Масуда, не стали трогать, и правильно. Парни с блокпоста общались со мной, многие молодые, все им интересно. Лейтенант Звягинцев угадал со званием, уже нашел мой военный билет в стопке, сообщив своим, что я младший сержант, и созвонился с кем нужно. Тут не рация, телефоны работали. И через полчаса за мной приехал УАЗик, дальше опросы, почти допросы, офицерами штаба батальона и особистом. Причем мои рассказы так заинтересовали, что за мной присалили целый вертолет из Джалалабада, и на нем туда. Сначала в госпиталь, там провели обследование. Уже стемнело, когда закончили, так что ночевал на койке в одной из палат, а с утра в штаб бригады, и по новому кругу опросы и допросы. Кстати, а сегодня 20 мая 83-го, не лето, конец весны. Забыл сказать, и надо сказать, опросы и допросы длились довольно приличное время, с перерывами на сон. Только на третьи сутки от меня все же отстали. Интересовало все, и кишлак, и подетально его схема. Где зинданный дом старосты, где сожженные машины, как уходил, где работа неизвестной спецуры была и уничтоженный караван. Да все интересовало. Заодно сам узнал. Майскита служил в десантно-штурмовом батальоне, и не пулеметчик он на том вертолете, а заменял раненого в том вылете, и по прибытию должен был сойти. Андрей состоял в первой роте, вот ротный и приходил, опознал. Взвод Андрея тоже недавно был тут, вернулся с гор, после потери вертолета, но уже на новое задание ушел. Доставляли боеприпасы и припасы группе десанта в горах, вот и сбили по пути. То-то боевики так радовались патронам и снаряжению, что нашли внутри. Не пустой вертолет был. Еще попросил особистов выяснить, кто я. Собрать информацию по Андрею и его родным обещали сделать. А вот на пятый день случилось неожиданное. Меня уже вернули во взвод. Тот после выполнения задания отдыхал, причем в военный билет вписали тот автомат, что я у боевиков забрал, АКС, вычеркнув прошлый. Вроде как и потерял оружие, но добыл два других. Заострять на этом вопрос не стали. Просто утром 25-го, всю роту на аэродром и на шести вертолетах, там еще усиление из разведвзвода было, куда-то в горы. Куда именно, я выяснил при высадке. Когда вертолет завис, касаясь одним колесом земли, склон крутой, а мы, покидая десантный отсек, скидывая грузы, разбегаясь и залегали, позволило мне опознать тот кишлак, где меня держали 10 дней. С трех вертолетов высадили десант ниже по склону и с трех выше. Так что вошли в кишлак, где прятались жители, и выходили вперед старики, с двух сторон. Ну и дальше пошла зачистка. Вертолеты уже давно улетели. Я имел личную защиту, да и сканером пользовался. Пока офицеры общались со старейшинами, переводчик был, я выявил трех боевиков, двое укрылись в скрытом схроне одного из домов, а третий на женской половине дома старосты, куда входа мужчинам не было, и советские солдаты об этом знали. Как раз наш взвод там проходил, так что открыл крышку, два бойца меня страховали, кинул ручную гранату и добавил из автомата. На перестрелку весь взвод сбежался, но остальных успокоили, обнаружены вооруженные маджахеды, уничтожены, без потерь. Это напрягло, и кишлак переверчивали уже тщательно. Женщин выводили их женских половин, так и обнаружили третьего. До перестрелки не дошло, тот сдался. Да на него местные с презрением глядели, тоже мне, воин, под женской юбкой прятался. А так это остатки из отряда Масуда, вернулись с задания. В другой отряд что-то доставили. Офицеры, кстати, на меня задумчиво стали поглядывать. Видать, много им местные наговорили, вот же гадство. Особенно как Масуд умирал. Он умер, когда я кишлак покинул, проверил тело. Ну а потом я все детально показывал, где держали и что и как делал. Ну да, похоже, меня подозревали, что пошел на службу маджахедам. Сейчас эти подозрения явно бледнели. Сгоревшие остовы машины сейчас там же стояли. Да и было множество могил с убитыми маджахедами, это работа жителей кишлака. Да и те сами не отрицали, описав, что было, когда просунулись утром и какой ужас испытали. Весь день работали, чтобы похоронить все мужское население. И что, весь вылет из-за этого, мои слова проверить? Оказалось, да, но не только из-за меня, а из-за Масуда. Тот разведке был сильно интересен, его связи, а тут все обрезало. Впрочем, новому старости заплатили, и тот выдал все, что было в той комнате, где жил Масуд. Наши особенно бумагам и записям обрадовались. Там было много, что те желали получить. По сути, весь вылет ради этих бумаг, получается, увенчался успехом. Так ладно это, новый староста, удивленный щедрыми дарами, сообщил, что тут были иностранцы, но ушли под утро, и сообщил куда. Разведвзвод, усиленный одним взводом десанта, тут же рванул следом. Еще этот гад познал мои наручные часы, как имущество Масуда. Еще бы, корпус из золота. А мы вскоре погрузились на вертолеты, их уже вызвали, и обратно. Вот так половина дня прошло. Офицеры считали, удачно слетали. Даже в зенитные засады не попали. Я рапорт в штабе написал, как схрон обнаружил и боевиков уничтожил, потом в казарме, после душа, форма в стирке, автомат сидел чистил. Кстати, заявку подал на подствольник. Ну и форму в порядок привел, постирал. Новую не получал, просто пришил лычки на погоны, и все. Мне ранец еще вернули, с комбинезоном разведчика. Старослужащие на мои берцы облизывались, офицерские, плюс на другие трофеи. Офицеры неодобрительно смотрели на китайскую разгрузку, что я продолжал носить. А удобно, будут удобны советские подвесные системы, буду ими пользоваться. Взводный уже велел заменить, я пообещал, и проигнорировал свое обещание, так и ношу. А май закончился на том, что меня перевели в разведроту бригады. Впрочем, я не возражал, это дело добровольное. Правда, не стал командиром отделения рядовой стрелок и получил ПКМ, сдав автомат. В третьем взводе, во втором отделении числюсь, мой командир сержант Берестов. Работы множество, постоянно в зеленке, на ногах. Частые бои столкновения, это все нормально и привычно. Однако май на этом не завершился. На меня наградные написали, за побег и уничтожение отряда Масуда. К боевику представлен, писарь в штабе шепнул. Также наши нагнали тех иностранцев, и после недолгой схватки, часть пленили, другие убиты были. Их охрану так всю положили, и даже смогли оторваться от крупного отряда маджахедов, что стал преследовать, и вертолетами эвакуировались. Без потерь обошлось. Добычу отправили в штаб армии, что-то там серьезное было, нам не говорили что. Еще одна новость, но она уже в начале июня. Мы как раз вернулись с прочесывания и зачистки очередного кишлака. Завтра вроде идем дорогу проверять, на Асадабад. Так вот, про родных Андрея узнал. Не скажу, что благополучная семья. Удивило, как тот в десант попал, там же вроде проверяют призывников. Из-под Киева тот, сельский житель. Старший брат, Виктор, сел за кражу. На зоне убил соседа и получил еще 10 лет. Через 7 лет выходит. Средний брат, Николай, с дружками, с которыми выпивал, хату в Киеве взяли, и старший из них, старый Юрка, уговорил того, убедил, взять все на себя. 15 лет за организованное преступление по сговору, тот получил. Развели как идиота, особист усмехнувшись, описал эту схему, так работают старые уголовники, скидывая вину на молодых. Сам тот на 3 года сел, уже вышел, а Николаю еще десятку мотать. Младший брат, Андрей, почти по тем же стопам пошел, 2 привода по малолетке. Но тут срочная служба, вот и попал в Афганистан. Что по родителям, то это были опустившиеся маргиналы, много пили, не работали, ходили по соседям, выпрашивая подачки, или шабашили. Год назад они по пьяни угорели в бане, соседи хоронили. Андрею сообщили, теперь вот мне повторили. Родственники еще есть, но дальние и знаться особо с майскими не желали, отвадили. А информацию предоставил участковый, что и тянул Андрея из ямы, не пошел по стопам братьев. Неравнодушный, это хорошо. Он и с назначением и направлением помог. Молодец, вернусь из армии, отблагодарю. Кстати, на службе Андрей по старым привычкам пытался строить из себя блатного уголовника, но тут дембеля быстро поучили его уму-разуму, и учеба пошла впрок, вон до младшего сержанта дослужился. Наград пока не заимел, но и серьезных дел особо за ним не числилось. На этом все новости. Мы активно работали, дороги часто чистили. Выяснилось, что у меня зоркий глаз на неприятности, на фугасы и возможные места засад, и наш взвод на это дело чаще других привлекали. Чистили дороги перед крупными конвоями, на Кабул и Асадабад. И конвои, надо сказать, проходили без особых проблем, это тоже отметили. Был бой с залетной группой маджахедов, где слову, а мы всех положили, никто не ушел. Среди тел нашли чернокожего афганца, с жетонами морпеха США. А так как обнаружил затаившихся бандитов именно я, и вывел так, что мы без проблем уничтожили их, то по совокупности, за все, мне дали красную звезду. Прилетал генерал, из 108-й мотострелковой дивизии, ее командир, он награждал строй бойцов. Не меня одного, первая моя, насчет боевика пока не слышно. Помимо этого, подняли в звании, до сержанта, и поставили командовать первым отделением в нашем же взводе, а его прошлый командир в замы вышел. Вообще тут стоит уточнить, я под постоянным наблюдением врачей госпиталя, свой лечащий врач. Да, я мог пройти медкомиссию, комиссовали бы по потере памяти, но я пожелал дослужить срочную до конца. Тут немного осталось, осенью домой, а продлевать службу точно не буду, тут штабных успокоил, потому и оставили. Дальше я довольно умело замещал несколько раз командира отделения, или меня ставили командовать группой, в 4 или 5 бойцов, когда разделялись, и наблюдали, признав меня токовым, и вот вернули в командира отделения, как Андрей до своей гибели был, так что дальше командовал. Боевик я все же получил, но в августе почему-то, успел до этого момента заработать еще одну звезду и медаль за отвагу, а мы теперь на караваны охотимся, около 20 за 2 месяца, это сильно, вот нас на это направление с дорог и кинули. В августе я вдруг стал командиром взвода, взводного ранило, да и зама его. Мы с одним взводом десанта, усиление, крупный караван с хорошей охраной взяли, едва хватило сил его уничтожить. У нас во взводе один 200-й и пятеро 300-х, и меня выдвинули на должность командира, временно. Да и там в бою я и принял командование, руководил рисунком всего боя, и был командиром до самой эвакуации. Мне дали звание старшины, и 2 недели, до прибытия нового командира взвода, новичок, впервые в Афгане, я спокойно себе командовал, получая пополнение взамен выбывших. Ротный меня проверял, убедился, что я на своем месте и больше не отслеживал. Чистили дороги, усиливали какие подразделения, что чаще всего и было, чтобы рядом офицер был, которому я подчинялся. Вообще мы больше с десантным батальоном взаимодействовали, с его подразделениями, а тут к мотострелкам начали прикреплять, особенно для усиления охраны караванов, шли в дозоре перед ними. Вот и новый командир прибыл, познакомили с личным составом, и надо сказать, мы с ним не сработались. Ну для начала тот неожиданно стал ревновать к моему авторитету среди бойцов, а он был очень высок. Я поначалу и не понял, в чем дело, не сразу разобрался, мелкими придирками начал доставать. Мажор, сынок генерала, всю жизнь в Москве прожил, думает, что ему все дозволено. В общем, я уже решил его под ранение подставить, чтобы выбыл и снова взводом командовал. Судя по настроениям бойцов, они такой замене тоже не рады. Однако, повезло, 29 августа тот с тифом свалился, и его в наш госпиталь, что как раз у нас в Джалалабаде специализировался на таких болезнях. 2 недели тишины обещали врачи, и спокойной работы, я снова заменял взводного. В общем, я желал без проблем дослужить срок, и выйти в запас, через месяц надеюсь приказ будет. Не знаю, первой очередью отправит, или второй, но кроме меня еще 8 бойцов готовились к дембелю, но 2 из них раздумывали насчет сверхсрочной. А тут 6 сентября у нас войсковая операция против укреплений маджахедов в стороне Асадабада, и мы вклинились в оборону. 2 батальона с танкистами и артиллерией работало. Хорошо так вклинились, что крупный отряд маджахедов нас отрезал от своих. Патроны уже подходят к концу, и я как старший по званию, замполита нашей разведроты, он тут командовал, командира взвода десантников и его зама, накрыли гранаты из СПГ, явно по рации радист убили, принял решение, забирать раненых и тела убитых, и прорываемся, но не к своим, там все перекрыто, сканер показал, а дальше в тыл к противнику, тропки есть, я видел, уйдем тихо, вот и прорвались. Перед тем как уйти на прорыв, а силы в этой стороне были небольшие, больше сдерживания, я взял у штатного снайпера взвода его СВД, всего 15 патронов осталось, и тщательно отработал. Лично, по пулеметчикам и тем стрелкам, что засели в кустах и скалах, они перекрывали наш путь. 15 патронов, и все, 2 остались невостребованными, я так и расчистил дорог. Ответственных за вынос раненых и погибших уже назначил, пустили трофейный тент на носилки, и вот так перекатами, прикрывая друг друга, и ушли. Все на переноске, только 5 бойцов в охранении. Густая зеленка нас скрыла, шли по тропке. Местные о ней знали, 6 растяжек сняли. Рации вызвать своих нет, изувечено осколками, да и не стали бы, у нас режим радиомолчания. Поэтому наши особо о том, что мы ушли, вырвались из окружения, не знали. 3 бойца с сержантом, нас прикрывали, делая вид, что мы еще тут, постреливая то там, то тут. Потом нагнали. В общем, ушли, бойцы еще тех побитых маджахедов почистили на патроны и боезапас, отчего мы пополнили бека, и плотной группой в 5 десятков бойцов уходили в горы. Я командовал и своим взводом, и десантным. Он, кстати, больше потерь понес, все же из 5 двухсотых, 4 их, ушли километра на 4. Тут встали, пока медик более тщательно обхаживал раненых, перевязки шли, я оставил 3 бойцов для охраны павших и раненых, а сам повел оба взвода к месту будущей засады. Душманы перекидывали к месту, где нас окружили, отряд, плюс вели караван с боеприпасами. На мулах везли ящики, я и хотел все это взять. Парням описал, кого и что ждем, рассредоточил бойцов по позициям. Те ниже по тропе шли, и мы, проведя маскировку, ожидали. А по перехвату и уничтожению из засад, мои бойцы, да и десантники, опытно работали немалый. Всем сержантам нарезал участки, тем там командовали. Боеприпасов мало, это да, но для уничтожения хватит, а там пополним. Так что за караван, там 2 десятка боевиков и плюс 1/100 подкрепления, что по планам афганских командиров, нас должны были окончательно добить. Элита, по повадкам и вооружению было видно, не ополчение из деревни, эти давно воюют. Вот пока ожидали, уже головной дозор появился, как раз он на мне, я в конце засады засел, то размышлял. За эти 3,5 месяца хранилище накачалось на 200 килограмм, даже 240. Понятно, что заполняло интересным. Было и оружие, РПГ-7 с 20 гранатами, из которых 4 с кумулятивной гранатой, остальные фугасные. ПКМ и РПД, АКМ и АКС, последние с подствольником, ну и ручные гранаты, и патроны. Потом мешок денег, везли одному крупному полевому командиру 5 миллионов долларов США. Я сканером сразу приметил интересный груз, на одном из мулов, и при зачистке первым там был и прибрал его. И не фальшивки ведь, пусть мешок слегка пулями побит, неважно. А тут перед засадой я все фугасные гранаты из личных запасов отдал 3 эрбгишникам, 2 мухи и шмеля, новинка у нас, патронов цинк пятерки и все. Так что, когда дозор был под нами, я кивнул бойцу с РПГ и тот, привстав, пустил гранату. Ну и я сам из пулемета отработал, по скоплению боевиков. Работал из своего ПКМа по дозору, а потом по основной группе, которая быстро таяла под огнем моих бойцов. Заработала связь, сержантские рации целы, до этого стоял приказ о радиомолчании, это залог успешного прорыва, а тут пошли доклады, и я управлял боем. Самый сокрушающий удар был гранатами, что РПГ, что ручными, тут их тоже все использовали, а дальше автоматным огнем добивали. Мы же закончили с дозором, я туда 2 бойцов послал на зачистку и собрать боеприпасы, нам их уже остро не хватало, разнесут по позициям, и стали сближать с центром, добивая тех, кто укрылся. Плюс спускались бойцы на дорогу, пополняли боекомплект, гранат набирали, и тут же их использовали. А так как караван закрыли весь, отчего моих бойцов пришлось растянуть почти на 400 метров, мы все же захлопнули ловушку и тщательно отрабатывали. А с помощью сканера я уже подчищал. Почти 15 минут бой шел, но стих и пошли первые группы зачистки, пока наш медик перевязывал раненых. Да уж элита, обошлось без 200-х у нас, но раненых прибавилось, на 12. Даже меня зацепило в плечо, хорошо легко. Сам не заметил, что после разрыва гранаты рядом, защита просела, 2 пули потом отбила, а 3-ю уже я поймал. Поторопился сменить накопитель, и дальше работал. Перевязали после боя, но зато мулов живых взяли, 7 штук. Будет на чем перевозить раненых. Собрав трофей, особенно хорошо с боеприпасом теперь, был нужный калибр, мы вернулись к лагерю, задерживаться не стали, собрались и двинули дальше. Успели на 5 километров пройти и укрылись в зарослях на склоне. Через 2 часа стемнеет, нужно отдохнуть и прикинуть, что делать дальше. Да понятно, дать круг и выйти к своим в стороне. Вот только раненые. Тот же замполит, что имел травматическую ампутацию руки, совсем тяжел. Все еще без сознания. Некоторые ночь могут не пережить, это факт. Нужны вертолеты. А рации нет, сержантские не добьют. Кстати, насчет нас, если нас и ищут, что вполне вероятно, должны деблокировать, то после нашего прорыва, по переговорам, а эту волну легко перехватить, думаю и наши, и маджахеды знают, что мы где-то тут, и будут искать. Наши знают, что мы ушли дальше в тыл, и побили кого-то на дороге. Докричаться из-за наших маломощных раций не смогут, а сами нас слышат, так что подождем, может пошлют кого на поиски. А тут мы едва успели устроиться, я дозорных выставил, как раз сержантов собрал, раздать приказы, мне советы не нужны, знал что делать, как один из дозоров подал сигнал. Добежав до поры ребят, те с удобством в скалах устроились, и посмотрев куда те оказывают, глянул в бинокль, а тут равнина, все хорошо видно, как и духов на дороге, группа душманов, наших гонит. Пленные. 3 сами идут, и вроде 2 перевозит, видимо раненые. Скорее всего там же попали в плен, где мы укрепление вскрывали и в огненный мешок угодили. Ладно, дежурьте дальше. Вернувшись к основной группе, сообщил сержантам. Там небольшой отряд боевиков, 20 штыков, гонит наших пленных. Видно, что свежие. Видимо отбиться парни не смогли. Я сбегаю, освобожу их и вернусь. За старшего тут остается старший сержант Баринов. Отделение сержанта Асланова подготовится к маршу. Это первое отделение моего взвода, 8 бойцов с сержантом, самые боеспособные, потерь вообще не понесли. Им пополнили бека, и мы цепочкой, я бежал впереди, двинули вниз, спустился, там в низине, у духов в мертвой зоне будем, обгоним, встанем в засаду и отработаем. Дело привычное и вполне знакомое. Так и сделали, за полчаса обогнали духов, те не спеша шли и уничтожили мощным и массированным огнем. Пленные молодцы, попадали где были и лежали. Так что под прикрытием трех бойцов они настраховали, вышли и провели зачистку. Заодно парней развязали. Я был прав, да сканер по дальности добивал, поэтому знал точно. Пленных пять, двоих раненых везли на спинах мулов. Так что мы только все закончили, как послышался далекий гул вертолета. Я закрутил головой, а мы уже готовились двинуть к основной группе, и приметил пчелку. Ми-8 в стороне зигзагами летел, а ведь это нас ищут. Высота около 3 километров, для поисков высоковато, но ниже спускаться нельзя, станешь целью для зенитных крупнокалиберных пулеметов. Их тут в горах много. Вот так, достав ракетницу, я пустил сигнальную ракету, та на 3 разделилась в воздухе. Не заметить сложно, и летуны заметили, машина сменила направление и полетела к нам. Вскоре еще на виду 2 шмеля парой закрутились, прикрывая пчелку. Сначала те сделали круг над нами, убедившись, что свои, потом камнем вниз, и сбрасывая скорость, вскоре встали на шасси прямо на этой дороге, совсем рядом с побитыми маджахедами. Салон покинуло 2 бойцов, сторожа, не расслаблялись парни, хотя видали, что свои, так что пока раненых грузили, и спасенных пленных, я велел и отделению Асланова грузиться, ну а сам доложился командиру экипажа, тот мне знаком, в звании капитана был. У нас 5 200-х, раненых половина отряда. Один из них, замполит роты, капитан Кочерга, травматическая ампутация руки, без сознания, боюсь, до утра не дотянет. Ночью нас можете эвакуировать, мы кострами обозначим себя. 2 машины хватит, вполне. Правда, мы тела погибших вынесли тоже. Понял. Костры треугольником, будем ближе к 1 часу ночи. Стоп, меняем план. Вы можете вон у того склона зависнуть на одном колесе, мы вам тела погибших и раненых передадим. Тогда эвакуации не потребуется, иначе потери будут. Мы на своих 2 уйдет и выйдем к нашим, в район Насадабада. Да, могу, глянув на склон, подтвердил тот. Время не тянем, летим. Так что мы прошли в салон, тот в кабину, и пчелка взлетела. В общем, я тому коротко доложился, пока вот летели, наушники у меня на голове, уже темнело. Кстати, в лагере вертолет видели, связались со мной, спрашивали, не нужно ли выходить к нему, вертолет как раз на посадку шел. Я ответил коротко, нет, ждите меня на месте. А тут, когда планы сменили, на самом-то деле отправить раненых и не думать о них, вышел на связь с Бариновым и велел срочно доставить тела павших и раненых к склону, пояснив где. Им там 300 метров и с уклоном вниз, так что там правильно все сделали, большую часть принесли. Некоторые раненые сами дошли, так что отделение Асланова покидало десантный отсек и стало помогать загружать как раненых, так и тела павших. Полна коробочка. По сути, с перегрузом пчелка пошла на взлет, делая это тяжело, но верно. Ну а темнота ее скрыла. Дальше те уже сами. Я же устроил перекличку, со мной 33 бойца, все тут были, и разведчики, и десантники, дозорные рядом, их забрали, сам впереди, а бойцы цепочкой за мной. Тяжело груженные припасами, мы побежали прочь. Сейчас командиры маджахедов сюда нагонят своих людей, мелкими группами будут искать, а найдя, вцепятся в загривок. Кидая под нас другие группы, будут держать, пока не уничтожат так. Мы у них не первые, отработано, пропадали тут уже такие группы. Поэтому вот так, километр бегом, километр пешим шагом, и удалялись от той долины. Успев до рассвета, из последних сил, выложились серьезно, на 15 километров удалиться, уйдя за гору. Тут, выставив 2 бойцов в охранение, напились воды из ручья рядом, и отрубило. Отбой дал до 3 дня. Ну и амулет охраны не забыл поставить, оно так надежнее. Разбудили меня через 5 часов, как я и велел. Так что встал, встряхиваясь, и велел обоим дозорным отдыхать, мол, я выспался, сам подежурю. Те, где стояли, там легли и уснули. Изучив показания сканера, рядом никого, но на границе 3 поисковых группы работало. Ищут нас не там, куда мы ушли. Видимо, не поняли направление. А мы большую часть пути по дорогам пробежали, следов не оставляли и скорость благодаря этому высокую держали. Так что помылся у родника, вода ледяная, бодрит. Так я еще усталость амулетом лекарским убрал. Вернувшись, надел комбез разведчика на голое тело. Осень уже, а жара. Палит так, что в тени жарко. Парни все в тени и спали. Я же достал карту из планшетки и стал прикидывать, как дальше идти, рассчитывая маршрут. Круг сделаем, конечно, но завтра к вечеру выйдем к своим. Этой ночью вряд ли, на обход потратим немало сил и времени. Хотя, я изучил координаты двух кишлаков, нам немного не по пути, но завернем. Если у маджахедов еще пленные есть, наверняка там держат. Глянем, сканер покажет, пустышку тянем или нет. Если нет, то тихо освободим, отработав охрану ножами, и уведем. Ну или унесем, если не ходячие. Тут я нахмурился. Время пуст, час дня уже было, но отметил, что по нашим следам идет одна из поисковых групп. И что важно, ведут их псы, что вынюхивают наш след. Нехорошо, скоро будут тут. А мы не использовали средства, чтобы собак отпугивать. Да и не было с собой, мы в войсковой операции участвовали. Чертовы афганцы, не люблю их, на какой бы стороне те не были. Ведь операция по уничтожению укреплений шла совместно с правительственной армией, и пехотный полк, что держал левый фланг, взял и отошел, не выдержав контратаки 1500 маджахедов. Поэтому два наших взвода и оказались в ловушке. Хорошо выйти смогли, нашел лазейку. Те все силы на преследование и добивание полка пустили, а против нас группы содержания работали, это нас и спасло. Однако мудрить я не стал, достал ману и указал цель уничтожить и сделать это бесшумно, отправив ту одну выполнять задачу. Сам же остался в лагере. Сначала неуверенно шла, я следил с помощью сканера, а потом, видимо, взяв волю в кулак, страхи загнав поглубже, отработала именно так, как я и велел. Незаметно, точечно и бесшумно. Да просто рой ледяных стрелок пробили тела маджахедов и собак. Ни одного выстрела в ответ не раздалось. Та видела, у нее свои амулеты, кто жив, добила, и выйдя на тропинку, стала специальным плетением погружать тела в землю, скрывая их. Это заметание следов, один из приказов. Причем, Маана не без интереса рылась в вещах душманов, потому как я отдал все с них ей на разграбление. Правда, по массе предупредил, не больше 30 килограмм, у меня больше не было свободного. Вот та с азартом, кровь и смерть рядом ее особо не пугали, насмотрелись фильмов в мире крикунов, теперь ничего не боятся, и произвела работу. Через 2 часа та с сумкой трофеев вернулась, поэтому поблагодарил ее, пока жарким поцелуем, остальное позже, и прибрал с добычей. В основном ювелирка была, ну и из оружия экземпляры, а время подъема наступило. Тех двоих дозорных поднимать не стал, пусть спят, остальных поднял. Пока бойцы потягивались, некоторые легкую разминку делали, самые ушлые уже умывались у ручья. Там не особо удобно, разом не больше 3 встанет, вот заняли первыми места. Дальше развели несколько бездымных костров, приготовили похлебки, горячие нужно. Проблем с этим я не видел, так что поели. Тут уже и дозорных подняли на завтрак, 5 часов поспали, но им хватило. Ну и собравшись, выдвинулись. Время уже 6 часов вечера, через 1.5 часа стемнеет, так мы за это время, до темноты, за 7 километров ушли. И похоже остались незамеченными, дозоры на вершинах нас не засекли. Ну так и вел по тропкам, не по открытой местности. Да, перед выходом собрал сержантов, и по карте показал маршрут. Но главное не он, а кишлаки. Решил заглянуть. Мало ли наши парни там, никаких шумных акций. Тихо подбираемся. С этим работаю я и отделение Асланова, остальные на подходах. Прикройте наш отход в случае чего. Мы на месте разберемся, где могут держать пленников. Глянем и вытащим, если они есть, так и во втором кишлаке. До утра успеем оба посетить, если сейчас выходить. И вот тут выйдем к своим. Возражений не было, план приняли. Вот и двигались по склонам гор, а когда стемнело, в наглую вышли на дорогу и побежали по ней. Это здорово экономило время. Если кто по ней двигался, мы залегали, пропускали, чуть позже снова выходя, и двигаясь дальше. Один пост обошли стороной, он дорогу контролировал, по отсветам огня и без амулета сканера бы засекли. Так еще службу несут. И к полуночи мы были у первого кишлака. Всего 2 обнаружил. Сканер — это тут самое лучшее, что может быть. В Зиндане лежал один, причем не как летчик. Побит сильно, следы паток, но без энтузиазма сделаны. А в сарае под охраной одного молодого маджахеда, еще один лежал, но тот сильно травмированный, пытали много. Так что оставил парней в прикрытии, баринова за старшего, сам с одним отделением к Зиндану, сняли часовых, у костра грелись, и пикнуть не успели, когда 2 разведчиков из опытных, подкрались и прыгнули на них. Собаки могли помешать, но я отпугнул их амулетом-отпугивателем. Осветив фонариком пленника в яме, тот завозился, морщись, в лицо светил, и проснулся. Опознались так, радости его просто не было предела, узнав, что тут разведка мотострелковой бригады. Освободили его, а тот наш летун, штурмовик, сшибли вчера ракетой. Ну да, там и авиация участвовала. Капитаном оказался, Володин фамилия. Потом освободили того в сарае. Володин его не признал. Это афганский офицер оказался, судя по остаткам формы, полковник целый. Забрали, носилки тут же позаимствовали и несли на них. Медик осмотрел освобожденных, полковник пришел в себя, узнав, что его освободили, заплакал, а мы скорым маршем, иногда переходя на бег, что с раненым полковником сложно, дальше двигались. Ничего, за час до рассвета были на месте, вот тут уже солиднее. В двух зинданах пятеро, трое их наших, и двое афганских военных, тихо сняли охрану и, светя фонариком вниз, опознались. Из наших один летун, вертолетчик, и двое мотострелков нашей бригады. Да уж, тот провал пехотному полку приветственной армии еще долго помнить будут. Освободили, и даже ушли километров на 5, когда светать начало. Парни вымотались просто да не могу, так что я подобрал тихое место рядом с водоемом, и вскоре уже все спали. Я нет, убрал усталость амулетом и охранял всех. Ну и достал ману. Та просто села рядом и, медитируя, заряжала мои пустые накопители. И амулет зарядки рядом работал. За время отбоя к роще выходило две поисковые группы, работали небольшими отрядами, видимо, не сообразив, что освободили со стороны, а не сами пленники это провернули. Скоро дойдет, когда по обоим кишлакам информацию о победе совместят. Впрочем, мана обе группы отработала на 5, собрав трофей и скрыв тела под землей. Похоронила. У наложницы уже все, вечер, спать пора, у самой глаза закрывались, и я пока убрал ее. Чуть позже дам выспаться. Сам омылся в ручье, и к 3 часам подъем. Мы поели горячего, собрались и совершили рывок, последний, и вышли к нашим в 10 вечера, ночью, шли до предела. Опознались по рации с теми, кто на блокпосту был, так что прислали 2 машины и отвезли в Асадабад. Там выделили койки в казарме, и спать, а кто ранен, к медикам. Меня, кстати, тоже осмотрели, промыли, наложили 2 шва и перевязали. Так что я долго сидел в штабе и писал рапорты. Требовали точность, все по минутам описывать. Думаю, с утра и сержантов это ждет. Других раненых из освобожденных тоже осматривали и начинали лечение. Так что спать меня отправили только в 3 часа ночи. А с утра прислали вертолеты всех нас в Джалалабад. Там новые рапорты писал, устно докладывал, по карте показывал, где и как шли, почему именно это решение принимал, а не другое, почему по дорогам нагло шли, где пленных освобождали и как. Кстати, за полковника мне большое спасибо сказали, выкрали его из Джалалабада на днях, большая шишка. Люто маджахедов не любил, его уже в госпиталь Кабула отправили. Сам узнавал, как там наши раненые. К счастью, всех вытянули, никто больше не умер. Вот так дела и завертелись. И знаете, что самое интересное, мой взводный лейтенант Бураков был за эту операцию представлен к званию Героя Советского Союза. Когда я и бойцы взвода об этом узнали, мы слегка охренели от удивления. Настолько были удивлены, что не понимали, как такое может быть. Парни даже к комбригу обратились, тот мимо проходил, мы на плацу отрабатывали строевую, это нас занимали так, да медленно пополняли взвод. Уже 21 со мной, тот и пояснил, что сам удивлен. Политуправление подлизаться, похоже, решило к отцу взводного. Однако он уже позвонил командующему армии и описал ситуацию. Теперь в верхах будут решать. Взводный вышел из штаба бледный, но раз комиссию прошел, значит, тянет. Похудевший, и глаза ввалились, но снова начал командовать. Впрочем, отношение его ко мне не изменилось. Однако и переводить тот меня не спешил. Тем более в курсе, что скоро дембили, и оставаться я не собирался. Мы уже начали работать по дорогам, в горах разведку вести, когда наконец сообщили о приказе. Ну наконец-то, взводный все сделал, видимо, нажал на нужные рычаги, поэтому я не ждал, уходил в запас в первой очереди, одним из первых. Нет, меня уговаривали остаться, даже комбриг лично поговорил, предложил звание прапорщика и взвод под командование, но я напомнил о своем обещании. Остаюсь в бригаде только до окончания срока срочной службы. Так что прощался с парнями, ведь как родными стали, и вскоре с другими дембелями, 3 из моего взвода, нас серьезно охраняемым конвоем повезли в Кабул, там другим конвоем через перевал с Аланкой в Душанбе, а уже там поездами Дембеля и разъезжались по домам. Ну, наконец-то этот этап моей жизни в этом теле подошел к концу. Слишком много планов, не хотел их откладывать. Я трижды менял поезда, с пересадками было, но добрался до Киева. Причем, довольно было, всего за 4 дня. Через Москву ехал. Ничего, военкомат, где оформляли Андрея, находился в селе, где он родился, довольно большой населенный пункт. Я переночевал в Киеве, сняв комнату, в гостинице без брони, что заранее не поставил, не попасть. С утра на такси, заказал по телефону, и уже в село. Стоит отметить, что наград на груди не было, 3 ордена и 2 медали. Мне медаль дали за 2 дня до Дембеля, вторая за отвагу. Насчет наград, это не прямой приказ, но сильно не советовали демонстрировать их, и это всех касалось. В Афганистане наша армия мирно помогает правительству, о войнах, что там идут, не сообщают и награды не демонстрируют. Я решил тоже не нарушать это, приехал просто в арамейской форме, не дембельской ерундой, украшенной так, что любой генерал от зависти удавится. Нет, обычная хабе, шинель. Так и в село прибыл, с небольшим чемоданчиком. Домой не пошел, хотя мимо дома в 2 окошка, что топился печкой, проехал. Я таксиста попросил, просто поглазеть на него. Это не мой дом, старший Виктор, из сыновей он наследует. А мне тут ничего не нужно, даже заходить не собирался. Да и вообще задерживаться в селе. В военкомате я пробыл 4 часа. Кстати, такси сразу отпустил, нечего ему тут счетчиком щелкать. Наконец все оформили, паспорт Андрея получил. Собеседование прошел в нужных кабинетах, это обязательно, отказавшись от армейского училища, как и от милицейского, и вот она, свобода. Все же дом я решил посетить, поискать, какие документы Андрея, тот же школьный аттестат, права себе, открыв все категории, я еще в бригаде сделал, с этим порядок, а тоже свидетельство о рождении или аттестат, лучше их иметь на руках. Однако направился в отдел милиции, а он тут рядом, через 3 здания от военкомата. Участковый, который мне нужен, был на месте, в кабинете работал с посетительницей. Я его данные запомнил, так что подождал, и когда тот освободится, прошел в кабинет.